В лесу. Ветер воет. Может, стонет, не пойму. Вечер темен, я в лесу. Крупный терен я несу. Ягод много, тяжело. Все тропинки замело. Сплошь опавший яркий лист, отплясавший с ветром твист. Жутковато слушать шум. Под ногами ветка хрум. Вечер гонит, я бегу. Ветер воет. Поздняя осень. Все рытвинки да ямочки вдоль раскисшей дороги. Словно крылышко бабочки, желтый лист одинокий. Тучи к солнышку тулятся, зябнут нивы и рощи, и туманами курятся зори, ставшие проще. Скоро белые бабочки, не сегодня, так завтра, сядет зимушка в саночки, этих бабочек автор. Первый снегопад. Был 2 ноября развеселый снегопад. Он природу октября перекрасил на свой лад. На пушистые дорожки кто-то радостно глазел, взявший снег в свои ладошки, кто-то вдруг комочек съел. Первый снег кому желанный, а кому так вовсе нет. Видел, девушка жеманно убрала под зонт берет. Удивительное чудо! Веселилась детвора. Снег лежал белейший всюду. За игру в снежки пора. Снегопад! Вся радость в том. И я сделал снежный ком. В незнакомку под зонтом запустил слегка снежком. Загадки. Что за птица в лесу живет? Как никто эта птица поет? Не выходит песня из моды. Под нее мы считаем годы. Кукушка. На себе хозяйка дом так же тащит, как улитка. Этот дом весьма весом и покрыт узорной плиткой. Черепаха. Хвостик длинный, весь в щетинках, спинка, ушки и живот. И зовется она свинкой, только в хлеве не живет. Морская свинка. Ветер в дудочку играл, песни пел и завывал. Кто же, отгадай, в лесу грустно мог подпеть ему? Волк. Прыгают подружки, плоские макушки. Наступает ночка, дружный хор на кочках. Лягушки. Стал зимой он белым-белым, будто выкрасили мелом. Ночью путает свой след, елка днем ему как плед. Заяц. Неуклюжий и безрогий, под корягой спит в берлоге. Не страшны ни снег, ни ветер. Любит сладкое, как дети. Медведь. Угадай, какой зверек по деревьям прыг, доскок.